История 12. Ошибка не учиться на ошибках. Нурсултан Калбаев. Предприниматель, духовный наставник. Меня зовут Нурсултан Калбаев, я предприниматель. В 19 лет я открыл салон оптики. Опыта в бизнесе не было вообще, поэтому первый салон пришлось закрыть. Влез в долги и полгода работал продавцом в Adidas, чтобы закрыть долги и открыть новый салон. Тогда я учился в первом медицинском имени Сеченова, один из лучших медвузов. Родные и знакомые говорили, мол, зачем мне это нужно, ведь тебе нужно только отучиться. Но перспектива быть фармацевтом-провизором мне не очень нравилась. Подкопив деньги вместе с моим лучшим другом, сейчас он уже партнер, мы открыли оптику во второй раз, вложив 60 тысяч рублей. 30 он и 30 я. За счет упорства, энтузиазма и желания во всем разобраться, я с партнерами смог в тот же год открытия сделать 24 миллиона рублей выручки. Я разобрался, как работает Инстаграм и таргетированная реклама. Плюс мы умели классно продавать и за первый год сделали супер результат. К тому же это был мой первый бизнес. После этого я начал открывать новые салоны, и второй салон в Питере неплохо себя показал. Вышел на 1,5 миллиона рублей выручки во второй месяц работы. Тогда мы решили развивать сеть, привлекли инвестиции на 5 миллионов рублей в кредит. Первая наша ошибка была в том, что мы вернулись в Москву и начали открывать салоны в торговых центрах, где высокая арендная ставка и четкие правила работы. Мы тогда не умели считать экономику, не умели работать с проходящим трафиком. В общем, пошли не по нашей бизнес-модели и открыли сразу 3 магазина за 2-3 месяца. Открыли эти магазины еще не в сезон, ноябрь-декабрь, поэтому выручка была низкая, а из-за того, что не умели считать деньги и экономику, для того, чтобы содержать эти магазины, мы брали деньги из прибыли первых двух. В новом году, проанализировав все ошибки и результат, я понял, что мы попали в первый серьезный кассовый разрыв. Долгов в общей сложности было около 7 миллионов рублей. Это был сильный удар для меня и моей нервной системы. Впервые в жизни я испытал паническую атаку. Длилась она около 15-20 минут. Я почувствовал всю ответственность, которая легла на мои плечи. И отчаялся. Но негативные эмоции не взяли надо мной верх. На следующий день я уже собрался, и мы с партнером начали анализировать. Провели работу над ошибками. Ошибка была в том, что мы не учились на ошибках. Ранее у нас были кассовые разрывы. Наш сотрудник на протяжении полугода воровал деньги из кассы. В общей сложности было украдено около 400 тысяч. Также мы добровольно, но неосознанно отправили мошенникам чуть больше миллиона. Нашим юным и неопытным мозгам на тот момент казалось, что это пустяк. Мы принимали и отпускали, но работу над ошибками не проводили. Финансовой грамотности все так же у нас не было. Мы привлекли еще 3 миллиона рублей инвестиций, но вместо того, чтобы разобраться с предыдущими долгами, мы решили открыть еще 3 магазина в разных городах, уже по нашей бизнес-модели. Но прошлое нас нагнало, и очень быстро. По сути, мы пытались разрушенную, заплесневелую стену покрасить сверху краской, ожидая, что плесень и разрушения уйдут сами собой. Но не тут-то было. Плесень, как и наш кассовый разрыв, показали себя уже через 3 месяца после открытия новых магазинов. Финансовое состояние нашей компании на тот момент было ужасным, и мы закрыли новые салоны. Затем у меня произошло выгорание, и я на год ушел в работу над собой, в духовность, чтобы освободиться от страхов и ограничений. Сейчас наш бизнес продолжает работать. Тот самый стартап живет уже 4-й год. До сих пор есть кассовый разрыв и финансовые трудности, но сейчас я научился и продолжаю учиться работать с финансами и экономикой. За год перерыва я сильно вырос в духовном и личностном плане. Запустил 2 новых успешных стартапа. Один – это недвижимость, мы делаем ремонт в квартирах. Второй – образовательный проект по духовному развитию. Составив план действий для того, чтобы вытащить компанию из той ямы, в которой она сейчас находится, мы с партнером собираемся исправить все ошибки, которые совершили ранее. На протяжении всего этого времени мы не закрылись, так как у нас были ценности, которые нас вели. У меня замечательный партнер и отличная команда. Конечно, я во многих моментах не вдавался в подробности, дабы не выглядело монотонно. Главное, чтобы суть вы поняли. Это еще не конец. Продолжение в следующей книге.